нервно озирался, не счесть, сколько остается до утра. Били гробы, сатиры. Сколько остается до конца? Вот и выстрел, вот и на пол полетели все бокалы. Это Ирма из гестапо застрелила Аллу. И пошло веселье снова с девяти до полвторого.